Банана Йосимото. Кухня. Маленький роман. Тень при лунном свете. Ящерица. Рассказы. Перевод с японского. Санкт-Петербург. Амфора. 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Кухня. Полнолуние. Тень при лунном свете. Ящерица. Рассказы. Молодожен. Ящерица. Спираль. Сны о корейской капусте. Кровь и вода. Баллада большой реки.